Полное удовлетворение он получал, лишь сочиняя для себя. Тут он испытывал особый прилив энергии. Так было, когда он сочинял 6 квартетов, подобных квартетам Иосифа Гайдна. Ему приходилось нелегко, он сомневался, что когда-нибудь сумеет сравняться с Гайдном. Закончив квартеты, он тут же показал их папе. Но папино суждение его удивило. Обычно папа сразу одобрял его сочинение, но на этот раз почему-то нахмурился. «Они вам не нравятся?» — воскликнул Вольфганг. Леопольд недоумевал. Он обнаружил в этих квартетах несвойственные Вольфгангу грустные мотивы, и это обеспокоило его. Но даже печальные темы были изложены с вдохновенной красотой, и хотя все они отличались прекрасным построением и характерной для Вольфганга ясностью и точностью, слишком многое, очевидно, было заимствовано у Иосифа Гайдна, причем написанная в подражание музыка получилась довольно посредственной. И Леопольд вдруг понял, хотя Вольфганга больше не назовешь вундеркиндом, как композитор он пока еще себя не нашел. Но упомянуть об этом нужно осторожнее. «Почему они не нравятся вам, папа?» «Трудно сказать». Леопольд замолчал. Иногда легче подыскать музыкальную фразу, чем выразить мысль в словах. «Они хуже гайдновских?» Иосифу Гайдну за 40. По словам его брата, он работал над квартетами много лет. А для тебя это новая форма. И вы считаете, что я ею еще не овладел? Я этого не говорил. Но вы так думаете, папа? Ведь я уже не мальчик. Ты уже давно не мальчик. Почему бы тебе снова не приняться за симфонии? Ты написал их достаточно и полностью овладел формой. Ре-мажорная, созданная по возвращении из Италии, прекрасно. Напиши еще одну, в том же роде, используя все, подчеркнутое у Гайдна. Если она мне понравится, я добьюсь, чтобы ее здесь исполнили. Только в том случае, если понравится... В голосе Вольфганга прозвучала насмешка. Леопольд был потрясен. Что случилось с сыном? Неужели он озлобился и против него? Папа, вы тут ни при чем. Просто мне надоело угождать чужим вкусом. И даже моему? Вольфганг чуть не крикнул. Чему бы то ни было. Но разве можно обидеть папу? Папа всегда старался казаться неуязвимым именно потому, что в душе был легко раним. Значит, вам понравилась моя итальянская ре-мажорная симфония? Я от нее просто в восторге. Сочинял бы такие симфонии, и, как подобает немецкому композитору, смог бы выразить в них свои чувства и в то же время угодить другим. Но вы забываете, что Колоредо нравится только итальянская музыка. Так ты и пиши в итальянской манере. 3 части. Быстрая, медленная и снова быстрая. И в каждой выражай свои собственные идеи. Если архиепископ останется доволен, а это наверняка так и будет, то он разрешит нам взять заказ в Венеции на оперу. Вольфганг решил последовать папиному совету. Но симфония, рождаясь, создавала свои собственные законы. Он хотел сделать ее ре-мажорной, однако в ля-мажоре она звучала более естественно. Он намеревался сделать первую часть легкой и живой, но аллегро спиритоза предыдущей симфонии превратилась тут в аллегро модерато. В соответствии с традициями тема должна была развиваться легко и грациозно. Однако, приступив ко второй части, Вольфганг увидел, что «Анданте» получилось самым задумчивым из всех, которые он когда-либо сочинял. В этой жизни, где многое стало ненадежным и трудным, симфония сделалась его прибежищем. Только ей он мог поверять свои чувства. Завершив работу, Вольфганг подумал, что наконец-то нашел себя. Форма симфонии отличалась гайдновской сжатостью, но содержание было его собственным. Он остался доволен и решил написать еще одну симфонию, на этот раз ре-мажорную, как предлагал папа. Симфония получилась гораздо более оптимистичной, поскольку все свои сокровенные чувства он уже выразил в ля-мажорной симфонии. И тогда, в приливе энергии, Вольфганг сочинил еще 2. Все 4 сочинения он отдал папе в надежде, что они понравятся. Он не хотел хвастаться, но ему казалось, что в этих симфониях отразилось его возмужание.